11 глава. Спектакль окончен. Влюбиться в Закари Торстена — идея хуже не придумаешь. Он будет всем — врагом с привилегиями, лучшим другом, умелым любовником, возможно, немножко любимым. Пока не заскучает. Скучающий Закари мгновенно теряет интерес. А брошенной девушке остается бежать к настоящей подружке и жаловаться на разбитое сердце. И, кстати, всю жизнь считала, что фраза «разбитое сердце» нелепа до абсурда. Но что сейчас? В груди ломило, и остро требовалась подружка с бутылкой полынной настойки. Или хотя бы вкусняшка. Однако Эмбер в столице проверяла на светлом Генри природное обаяние черных ведьм Фокстейл, а с холодильного короба успела исчезнуть ручка. Ни подругу не достать, ни банку с остатками клубничного льда с полгода назад, спрятанную на самый черный день. Последнее обстоятельство я решительно попыталась исправить. Сидя прямо на полу, перевернутый после сборов комнаты, принялась с помощью магии, матерных слов и ритуального кинжала ковырять крышку. Процесс оказался захватывающим. Особенно меня захватили ругательства. Все припомнила. Внезапно клинок застрял в щели. Я застонала, снова выбранилась и потянула костяную рукоять, как репку из земли. С жалобным звуком рукоять отвалилась. «Да драконью ж мать! И это семейное наследие? Чего такое хлипкое?» — выругалась я в сердцах и от раздражения потерла переносицу. Кинжал мне подарила бабуля на 16 лет, а потом ее не стало. Наверное, сейчас она сидела в компании грозной Агаты и с неодобрением следила, как внучка оскверняет семейную реликвию варлоков взломом холодильного ларя. Громкий и требовательный стук в дверь заставил меня пронзить эту самую дверь нехорошим взглядом. Жаль, через деревянную преграду невозможно уничтожить незваных гостей. Кое-как поднявшись на ноги, я открыла. За порогом, упершись ладонью в косяк, стоял Закари. Мрачный, хмурый, одетый во все черное. Некоторое время мы смотрели друг на друга и молчали. «Ты, главное, не влюбись. Влюбиться в меня будет полным провалом», — сказал Закари на берегу реки, когда под бдительным оком наших матушек мы затеяли игру. Я подняла его на смех. И провалилась. Ему стоило поспорить на деньги. Сейчас бы выиграл круглую сумму. «Я просила передать вещи доставщикам», — вымолвила я, словно слыша свой голос со стороны. «С каких пор ты записался в службу доставки Академии Деймран?» «А я не привез вещи», — ответил он. «У меня твоих вещей нет». «Знаю». «Тогда ради чего заявился на ночь глядя?» Намекнула ему, что у нас больше не было ничего общего и делать ему в моей комнате решительно нечего. «Стало скучно сидеть с подружкой? Захотел сменить локацию?» «Особенно в тот момент, когда я уничтожала бабушкин ритуальный кинжал и пыталась подсластить жизнь после завершения нашего фальшивого романа. А то вдруг сделалось очень пресно». «Впустишь меня?» Не реагируя на провокацию, просто попросил Зак. Я дернула плечом и посторонилась, позволяя ему войти. Он обвел неприбранную комнату долгим взглядом, посмотрел на холодильный ларь в центре и торчащий из-под крышки сломанный клинок от ритуального кинжала. Внезапно я поняла, что по-прежнему сжимаю в кулаке костяную ручку с вырезанными письменами и быстро сунула ее на полочку возле двери. Полочка не несла никакой хозяйственной нагрузки. Раньше на такие ставили свечки, а мы копили слой пыли. Теперь накопили кусок наследия варлоков. «Так что ты хотел, Зак? Ты уже успела сказать родителям?» — глухо спросил он, не сводя с меня немигающего взгляда. Промолчав, я отвернулась и тут же заметила на деревянной ширме собственное кружевное бюстье, отброшенное во время сборов. Хорошо, что не надела. Чувствовала бы себя еще гаже. «Сказала или нет?» — требовательно переспросил Торстен. «Не успела. Доволен?» «Давай поженимся», — внезапно произнес он. Странно, как я не подавилась на вздохе и уставилась на Закари, словно впервые видела. Он действительно выглядел совершенным незнакомцем. Казалось, высокая фигура излучала черную магию, и в комнате слегка потускнел свет. Или, может, потемнело у меня в глазах? «Не пойму, Зак, ты напился, что ли?» Только и сумела выдавить я, вдруг осознав, что почти не дышу. «А похоже...» В его голосе прорезались резкие интонации. «Тогда что ты несешь?» «Делаю тебе предложение», — пояснил он, словно я действительно чего-то не расслышала и недопоняла. «Все по-взрослому, Марта. Мы же взрослые люди, правда?» «Ты сейчас издеваешься?» «Даже не думал». Возникшая острая пауза, длинная, заполненная невысказанными словами, немыми криками и пристальными взглядами, не могла длиться вечно. Кому-то следовало заговорить первым. «Эй, Закари!» Не отводя глаз, позвала я. «Ты что, в меня влюбился?» «Да», — тихо и серьезно ответил он. И у меня вдруг свело где-то под ложечкой, сжалось сердце и стало тесно в груди. В общем, почти началась паника. Я вдруг понял, что, похоже, однолюб. «Однолюб?» И я все-таки поперхнулась. «У тебя баб было больше, чем галстуков в гардеробе!» «Ты из чего такой вывод сделала?» Усмехнулся он. «Да ты и не скрывался!» «А ты видела только то, что хотела. И, к слову, я не ношу галстуки». «Рубашек!» — огрызнулась я и резко выставила руку. «Так, стоп! Я запуталась. Мы про баб, галстуки или рубашки?» «Мы о нас, Марта. Я не влюблялся никогда и ни в кого. Крышу сносит!» Он резко, словно со злостью, сжал кулак, расслабил, запустил пятерню в волосы. Закари Торстен нервничал. Впервые на моей памяти. «И я хочу тебя во всех смыслах!» — проговорил он. «Клянусь, ты как проклятие! Проклятие верности, не иначе!» «Не пойму, ты меня оскорбить пытаешься?» Совершенно иррационально возмутилась я. «Я люблю тебя», — как-то просто и пронзительно произнес он. Никогда со мной не случалось такого, чтобы я не знала, что сказать. Мысли разлетались в разные стороны, как испуганные птицы. Ни одну не ухватить. Ляпнуть гадость? Как нечего делать. Бросить колкость легко. Но что сказать, оставшись лицом к лицу с обезоруживающим, пугающим в своей откровенности признанием? Три слова. Но они решительно меняли все. «Ничего не ответишь, Марта?» тихо спросил Закари и невесело усмехнулся. Пауза затянулась. Его взгляд уже потяжелел, и в нем появилось незнакомое выражение. Черты лица заострились, между темных бровей пролегла складка. Я открыла рот и закрыла, развела руками и смогла признаться. «Зак, я в абсолютном ужасе». «Ясно», — на выдохе пробормотал он и, кажется, собрался свалить в туман со всеми нашими чувствами во внутреннем кармане пальто. А я по-прежнему стояла дура-дурой, пыталась переварить новость, что не одна в огромном замешательстве, и не могла подобрать правильных слов, чтобы тоже вот так просто и пронзительно объяснить ураган эмоций, бушующий внутри. «Ты ведь думаешь так же?» — быстро спросила его. «Это ведь странно, скажи». «Что?» Хрипловато и разочарованно спросил он. «Осознать, что влюбилась в тебя, и испугаться?» Казалось, Закари в один миг схлынуло нечеловеческое напряжение, лицо расслабилось. Он подошел ко мне вплотную, склонился и прошептал. «Нет, я так не думаю. Но давай бояться вместе». Не могу с уверенностью сказать, кто первым преодолел почти неощутимое расстояние между нашими губами и начал целовать. Язык Закари уже знакомо скользнул внутрь моего рта и начал выделывать замечательные штуки, на вылет выбивающие любые мысли. Я пыталась содрать с Торстена дурацкое пальто, не прерывая поцелуя. Но оно словно цеплялось за хозяина. Видимо, пыталась сторожить остатки нравственности. Хотя вся нравственность вышла из комнаты и очень смущенно прикрыла дверь. И, в общем-то, из нас двоих Закари именно я оказалась самой распутной. Не сумев справиться с пальто, и как он не запарился в комнате, полезла руками к пуговице на поясе его брюк. «Подожди», — прошептал Торстен, перехватывая меня за запястье. Видимо, намек был более чем прозрачный. Он, наконец, вытряхнулся из верхней одежды, приник губами к моей шее, и по телу разлилась невыносимая нега. Ловкие руки залезли мне под домашнюю блузу. Теплые ладони огладили ребра и сладко сжали грудь. Мягкий свитер, скрывающий красивое тело Закари, оказался сговорчивее пальто, несмотря на монашеский высокий ворот. Слез через голову, как миленький, с первой попытки, не пытаясь уцепиться за сережку в ухе. С наслаждением я прижалась губами к гладкой, крепкой груди Зака. На коже не осталось ни следа от болезни. Словно последние дни он не валялся в кровати, попеременно меня ненавидя и желая. Момент, когда я осталась без блузки, обнаженная до пояса, был пропущен. Зак подхватил меня на руки, заставив крепко обнять ногами за пояс, а руками за шею. Прижиматься обнаженной грудью к горячему крепкому торсу, кожа к коже — особый сорт удовольствия. С тихим горячим стоном я прихватила губами мочку уха с сережкой, и Закари содрогнулся всем телом, на мгновение замер, а потом резко развернулся. Холодильный короб с клубничным сорбетом внутри и застрявшим клинком от ритуального кинжала стоял у нас на пути. Торстен едва на него не налетел, тихо ругнулся. И добраться мы сумели до моего письменного стола. К счастью, в отличие от стола Эмбер, на нем царил идеальный порядок. Недолго, правда. Губы Закари рисовали дорожку у меня на ключице. Невольно я запрокинула голову. «Свет!» — не сказала, а выдохнула. Лампа начала гаснуть, погружая комнату в темноту. «Хочу тебя видеть», — пробормотал Торстен мне в плечо. Свет снова начал набирать яркость. «У нас прозрачные занавески и второй этаж», — промычала я, вдруг осознавая, что на самом деле плевать хотела и на второй этаж, и на занавески, и даже на пожарную лестницу. «Если вдруг по ней сейчас кто-нибудь попытается вскарабкаться, прокляну к демонской бабушке, и мне будет не стыдно». Но свет опять начал медленно гаснуть. Здравый смысл внезапно победил. Хотя ничего здравого в том, чтобы крушить старенький письменный стол, наверное, не было. Но, честное слово, если бы Торстен сейчас предложил переместиться в кровать, я прокляла бы его тоже. Раздеться до конца нам так и не хватило терпения. Мои домашние штаны с исподним повисли на правой ноге, потом свалились на пол. Брюки Закари сползли и, видимо, болтались где-то в районе лодыжек. Не двигаясь, мы смотрели глаза в глаза. Одна рука Торстена лежала у меня на бедре, второй он придерживал меня за поясницу, а я сидела на самом краешке стола и не дышала от предвкушения. Зак накрыл мои губы глубоким поцелуем, подался бедрами вперед. Я остро ощутила, когда он входил медленно и плавно до самого конца. Со следующим толчком, резким, сделанным с расчетливой паузой, я соскользнула в бездну. Окончательно избавиться от одежды и рухнуть на узкую кровать удалось несколько позже. До купальни мы не добрались, ограничились чарами чистоты. Не знаю, правда, как он подпустил меня со светящимися пальцами, но даже не вздрогнул. С трудом глотая улыбочку, с интересом проследил за процессом. Полагаю, со стороны мужчины это можно было считать безмерным доверием. Расслабленные и полностью обнаженные, мы лежали в темноте. Подперев рукой голову, Закари пальцем рисовал завитушки у меня на ребрах. Оказалось, что в физической любви, как и во всем, он не был ни нежным, ни учтивым. Никакой неуверенности, брал столько, сколько хотел, но отдавал еще больше. Точно угадывал мои желания и полностью их выполнял. «Как мы в это влипли?» — тихо спросила я, глядя на него через темноту. «Во что?» «В любовь», — со смешком пояснила я. «Мне нравилось с тобой воевать, но очень страшно тебя любить». Нахальная рука перестала выводить рисунки на моей коже и заскользила вниз по животу. Смеяться тут же расхотелось, дыхание перехватило. «А сейчас?» — прошептал он, заставляя меня повернуться боком, и прижался отвердевшим пахом к моим ягодицам. Его губы оставили горячий поцелуй на моем плече. «Уже меньше», — едва слышно выдохнула я, когда его пальцы достигли чувствительной точки, и закрыла глаза. В этот раз мы никуда не торопились. От медленного, ровного ритма я стонала в подушку и остро ощущала Закари всем телом. Казалось, его руки были везде, и заснули мы одновременно, усталые и пресыщенные, не размыкая объятий. Разбудил меня щелчок дверного замка. Я вздрогнула. Разгромленную со вчерашней ночи комнату заливал прозрачный свет позднего утра. Обнаженный Закари спал рядом, уткнувшись лбом в мое плечо и обнимая одной рукой. Щелк еще раз. «Эмбер!» Она бесполезно толкнула дверь и, кажется, неразборчиво ругнулась. Вчера мы, как последние болваны, забыли запереть замок. И подруга по ошибке провернула ключ в другую сторону. Собственно, только это обстоятельство и спасло нас от того, чтобы предстать перед соседкой в полностью натуральном виде. «Зак!» — я резко села и толкнула Торстена. «Эмбер вернулась!» «Что?» Он поднял взлохмаченную голову и сощурился от света. «Кто вернулся?» «Эмбер!» — сипло пискнула я. «Прикройся!» «Проклятие!» — выругался он сквозь зубы. В замке гремели ключи, а мы судорожно ковырялись в постели, пытаясь вытащить из-под нас покрывало. Деревянный остов трясся и натужно кряхтел, бронясь за внезапные пляски. Дверь приоткрылась как раз в тот момент, когда я кое-как натянула одеяло на грудь. Закари почти ничего не досталось. По крайней мере, уголочек лоскутного покрова, криво нахлобученный ему поперек поясницы и чуточку ниже, скорее подчеркивал, нежели скрадывал ослепляющую обнаженность. «Эмбер, не входи!» — рявкнула я. «Мать моя ведьма!» Замерев, охнула она и шлепнула на глаза ладонь. «Я не смотрю!» Подруга выскочила в коридор, но вдруг с хитрой улыбкой снова заглянула и бросила последний заинтересованный взгляд на незащищенный экстерьер Торстена. Брови характерно поползли на лоб, глаза округлились. «Эмбер!» — сквозь зубы сцедила я. «Клянусь, я ничего не увидела!» Она закрыла дверь, но тут же снова приоткрыла и просунула в щель оттопыренный большой палец, одобряя все, что Закари не удалось скрыть одеялом, или одобряя сам факт совместного утра. Как понимаете, прояснять этот момент мне показалось несвоевременным и лишним. Кулачок скрылся, щелкнул замок. Подруга зачем-то нас заперла. Видимо, для надежности, чтобы самой справиться с соблазном и не подсмотреть что-нибудь еще шокирующе приятное. «Я в столовую!» — крикнула она из коридора. «Пробуду там не меньше часа!» «Святые демоны!» — пробормотала я и, рухнув на кровать, едва не вписалась затылком в деревянное изголовье. Уткнувшись в подушку, Закари давился смехом. Его плечи тряслись. С широкой улыбкой он повернул голову. На щеках темнела утренняя щетина, в глазах плясали бесы. «Она разглядела все, что хотела?» «Даже не сомневайся!» У меня вырвался смешок. «Твоя соседка сказала, что будет в столовой целый час, да?» Тихонечко промурлыкал Закари. «Как минимум», — согласилась я и позволила себя сладко поцеловать. В конечном итоге нам пришлось выйти в мир. Иначе соседке по комнате грозило переедание столовской едой, а мне — внезапная голодная смерть. Закари отправился в мужское общежитие, чтобы переодеться. Приведя себя в порядок, я написала Эмбер сообщение, что в комнате она не застанет ни одного обнаженного мужчины. Она заявила, что ничего печальнее в своей жизни не слышала, но через некоторое время вернулась. Я как раз успела вытащить из холодильного короба поломанный ритуальный кинжал и удостовериться, что бабушкино наследие бездарно пала в битве за фруктовый лед, давно превратившийся в несъедобную ледышку. Не удивлюсь, если на следующий день поминовения бабуля придет во время ритуала и выскажет мне заслуженное порицание. «И куда ты спрятала своего фальшивого парня?» — спросила подруга с гримасой то ли наслаждения, то ли боли, стаскивая с ног ботильоны на высоченных каблуках. «Мой фальшивый парень предпочитает мужские, а не женские купальни», — фыркнула я, втискиваясь в узкие леггинсы. «Как вчера погуляли с Генри?» «Даже если ты пытаешься заговорить мне зубы и лишить пикантных подробностей, я все равно отвечу. Чуть ноги от этих прогулок не отвалились!» Эмбер манерно закатила глаза. «Я теперь знаю, что у Закари Торстена на спине обалденная татуировка!» Только я открыла рот, чтобы ей огрызнуться, как подруга выставила указательный палец, призывая меня прикусить язык. «Варлок, позволь мне жить с этим чудесным знанием! Я буду вспоминать о татуировке и радоваться, что она существует. Просто я понятия не имею, есть ли что-нибудь похожее у Генри. Он оказался настолько светел, что снял на ночь номер с двумя спальнями». «И?» Я не сдержалась от издевательской улыбки. «И заперся изнутри. Не смей смеяться. Никогда еще природное обаяние ведьм Фокстейл не подвергалось такому сомнению». «Мне жаль, Эмбер. Пора завязывать с чародеями. Они не оправдывают надежд. Кстати...» Подруга резко перескочила на другую тему, и не сказать, чтобы самую приятную. «Сегодня я видела Веллара в портальной башне. Думаешь, его допустили до занятий?» «Я вообще о нем не думаю», — натягивая кофту, призналась я. И не соврала. После памятного занятия по темным искусствам точно отрезала. И меньше всего ожидала, что столкнусь с Айком нос к носу по дороге в столовую. Он был одет в костюмную тройку, светлые волосы аккуратно уложены, лучился энергией и не вызвал во мне ровным счетом никаких эмоций, даже сожаления. Как плохо знакомый человек, с которым нас никогда ничего не связывало. Я поздоровалась с ним едва заметным кивком и хотела пройти мимо, но Айк меня окликнул. Пришлось притормозить и обернуться. Он как будто хотел сказать что-то очень важное. Даже набрал в грудь побольше воздуха, но вдруг передумал и приветливо улыбнулся. «Хорошо выглядишь!» «Спасибо!» — сухо отозвалась я и зашагала дальше, некоторое время ощущая, что его взгляд буравит спину где-то в районе затылка. Завтрак давно прошел, а обед еще не начался. Столовая была почти пуста. На потолочных сводах плыли серые облака, на полу от шагов разлетались нарисованные желтые листья. Как и всегда, интерьер точно отражал погоду за окном. Закари сидел за дальним столом и с задумчивым видом просматривал какие-то бумаги. Перед ним стоял поднос с тарелками. Не сомневаюсь, что он успел привести себя в порядок, добраться до соседнего корпуса и взять еду ровно к тому времени, как мы и договаривались. Всегда считала пунктуальность особой способностью, которой природа одаривала только избранных. Лично мне на раздаче чуток не досталось. Торстен стоял в очереди первым. «Придется подогревать», — произнес он, не отрываясь от чтения. «Холодное поем», — фыркнула я, усаживаясь, и придвинула к себе поднос. В горшочке обнаружилась остывшая, а потому совершенно неаппетитная овсяная каша. Скривившись, я вернула крышку на место. «Думал, что ты любишь овсянку». С улыбкой глянув на меня, хмыкнул Зак и подвинул пальцем тарелку с сэндвичем. «Что читаешь?» «Прошение на практику». Он отложил бумаги. На следующей седмице в кланах начинаются отборы. Поедешь к себе? Нет, покачала я головой. Будет шумно. После совершеннолетия у меня, как у дочери Верховного, появились и право голоса, и право вето. Но я ни разу не участвовала в отборах. В эти дни башня Варлок стояла на ушах. Даже замковый алхимик мечтал потушить Атонор и сбежать на седмицу в другое королевство. А он-то обычно не выходил из лаборатории. «Поехали со мной в Торстен!» Закари бросил на меня вкрадчивый взгляд. «Мама будет рада тебя видеть!» «Я подумаю», — протянула я, пряча улыбку за чашкой с черным кофе. «Почему ты вообще живешь в общежитии? Из столицы перемещаться сюда недорого». «Не хочу терять время по утрам». «Но ты же встаешь каждый день в 6, как по часам», — подколола я. «Факт, конечно, недоказанный». Он рассмеялся. «В последнее время я очень крепко сплю». «Кстати, а куда вчера делась Эльза?» — небрежно спросила я. «Оделась, собрала все свои случайно оставленные вещи и ушла», — спокойно пояснил Закари. Перед мысленным взором появилась странная картина, как взлохмаченная, кое-как одетая блондинка шустро вытаскивает из разных щелей квартирки десяток припрятанных кружевных трусов, распихивает по карманам и, прихватив ящички с ресторанным ужином, быстренько уходит. «Даже на ужин не осталось. Вам там как раз должны были привезти на двоих». «Ужин на двоих дожидается тебя в холодильном коробе, и его не надо вскрывать ритуальным ножом». «Эльза учится в Деймроне?» «Нет». Он бросил на меня веселый, понимающий взгляд. «А живет в столице?» «Марта, этой девушки больше нет», — мягко произнес Торстен. «Конец истории». «Ах, то есть ты сам ее успел прикопать, и мне не надо напрягаться?» — с невинным видом протянула я. Выходные пронеслись с немыслимой скоростью. В понедельник, больше не доверяя потерянной способности Торстена вставать в 6 утра, я проснулась под пробуждающий шар. И пока Закари с успехом доказывал, что жаворонок только на словах, улизнула в мужскую купальню. Шестикурсники начинали заниматься позже остальных. Складывалось впечатление, что этаж был нежилым. Зато в купальне обнаружились 2 заспанные девчонки. И мы мило поздоровались, словно ранним утречком встретились в женской раздевалке. Подумаешь, ничего особенного. Из мужчин между нами метался только замковый дух, взбудораженный дерзким вторжением дам на чужую территорию. Впрочем, он быстро спрятался под раковину и притих. Стоило в сердцах пообещать засунуть его в бутылку вместо шампуня. Или вместе с шампунем. Лежа в кровати, из-под полуопущенных ресниц Закаря наблюдал, как я надевала академическую форму. Вид у него был соблазнительный, и Зак прекрасно об этом знал. Голова покоилась на согнутом локте, одеяло сползло до пояса, открывая спину и поясницу. «До вечера», — улыбнулась я. «Удачи на занятиях», — протянул он. Следовало немедленно уйти, пока я никуда не опаздывала и даже успевала без спешки позавтракать Сэмбер. Но ноги сами понесли к кровати. Между прочим, в 2 раза шире тех, что стояли в женском общежитии. Матрац прогнулся под моим коленом. Я потянулась и поцеловала Зака в колючую щеку. «И тебе удачи!» Мгновением позже мир совершил головокружительный поворот, и я оказалась прижатой к этому самому матрацу спиной. Торстен навис сверху. «Может, к демонам лекции?» «У меня сегодня темные искусства!» — взмолилась я, понимая, что соблазн остаться велик, как никогда. «Мне еще за прошлый пропуск перед деканом каяться!» «Ладно», — вздохнул он. «Но ты будешь жалеть». «Знаю», — простонала я, кое-как выбираясь из плена смятых простыней. На нижних этажах жизнь тоже еще не пробудилась. В женском общежитии в это время обычно происходило энергичное движение, и девушки сновали туда-сюда. В купальнях и вовсе не протолкнешься. Заплетая на ходу растрепанную косу, в гордом одиночестве я спускалась по лестнице в холл, как в спину вдруг выкрикнули: «Осторожно!» Я резко развернулась. Прямиком на меня, как потерявшая управление вагонетка, летел массивный дорожный сундук. Под действием выброшенного заклятия он замер в воздухе буквально на расстоянии вытянутой руки. Еще чуть-чуть и точно столкнул бы с лестницы. «Эй!» — рявкнула я, задирая голову. Сверху вниз, перегнувшись через перила, на меня смотрел Адам Бранч. Вид у здоровяка был такой, словно он спрятал в сундуке труп и боялся, что его обнаружат. «Бранч! По утрам обе руки левые!» — возмутилась я. «Извини, варлок!» — без особого сожаления извинился он. Я отодвинулась к стене и щелкнула пальцами. Сундук сорвался на ступени, с непристойным грохотом прокатился по лестничному маршу и, соскочив, встал боком. Крышка со стуком раскрылась, и на пол вывалились одежда, книги и куча деревянных ящичков с мелочами. Один рассыпался от удара. В разные стороны покатились самописные перья, грифельные карандаши и ластики. В общем, нет труп. А я почти надеялась. «Не могла подержать!» — взвыл Бранч и, припрыгивая через ступеньку, бросился спасать скарб. «Смотрю, ты решил устроить каникулы!» — хмыкнула я. Адам перевернул сундук на днище и начал кое-как закидывать внутрь разбросанные вещи, не заботясь об их сохранности. «Это сундук Стоуна!» — ответил он. «Майкл уходит из академии!» «И оставил себе приданое?» — хмыкнула я, проходя мимо. «Надо сдать портальную башню, пока никто не видит!» — сердито пояснил Бранч. «Он боится из комнаты выходить! Некроманты объявили на него охоту!» Знает подлец, чем заинтересовать светлую чародейку с утра пораньше. Хотя еще минуту назад эту чародейку интересовал лишь вопрос, как поскорее добраться до черного кофе. Притормозив, я обернулась и протянула: «С этого момента поподробнее. Зачем Стоун некромантом? Не поделили с ним умертвие?» «Он подписал разрешение на посмертие», — с мрачным видом пояснил Бранч. «Какая щедрость и глупость!» — хмыкнула я. «С чего вдруг твой приятель пожелал после смерти податься в питомцы?» «Из него выбили согласие», — воскликнул Адам. «Пока меня не было, прижали к стенке и заставили поставить на бумаге отпечаток пальца». «Надеюсь, палец все еще при нем?» — уточнила я. «На Стоуна упал кирпич!» Он с отчаянием швырнул в сундук приятельский свитер. «Четыре раза!» «Ну, некроманты никогда не отличались фантазией», — пошутила я, и Бранч одарил меня мрачным взглядом. «Ты так посмотрел, что я обязана уточнить. Демон с ним, с пальцем, голова-то все еще при Стоуне? Или он уже на пути в задорное посмертие? Так и будешь издеваться, Варлок? Да дикая какая-то история, призналась я. Он в деканат жаловался? В деканате сказали, что нужны доказательства. Бранч вдруг пошел красными пятнами. Словно старался проглотить нецензурную брань, но она вставала поперек горла комом и не давала дышать. И мы принесли доказательства. Кирпичи, все 4 штуки. Сам собирал каждый осколок. Но нас послали. Куда? Просто послали. Понятно, вздохнула я и спросила. В какой, говоришь, комнате прячется наше будущее умертвие? Зачем тебе? Насторожился Адам. Но он же хочет вернуть подписанное согласие. Я выразительно изогнула брови. Схожу с ним в обитель боли и тлена. Варлок, ты ему правда поможешь? В голосе Бранча появилась надежда. Ты недавно сказал, что мы большие друзья, пояснила я, с чего вдруг решила наведаться в темную башню вместо столовой. Никто не позволит другу поймать башкой кирпич и стать питомцем. Если, конечно, он сам этого не желает. «Он не желает!» — немедленно уверил Адам. Назвал номер комнаты, а потом как-то очень по-хитрому постучал по перилам. «Кодовый стук, чтобы отсеять чужаков! Запомнила?» «Ага», — согласилась я, мгновенно забыв, что он изображал, и начала подниматься по лестнице на этаж, где жила жертва некроманского произвола. Коридор оказался тих, и даже дверь в комнату Стоуна излучала страх. Имя Майкла на табличке, висящей возле стены, было погашено, словно он уже не жил в общежитии. Я требовательно постучалась и позвала. «Стоун, открой! Это Варлок!» «Чем докажешь, что ты Варлок?» промычал из-за двери жалобный голос. «Ладно, сиди там», — отозвалась я. «Думала сходить к некромантам, но лучше выпью кофе. Почаще смотри в небо, Стоун, чтобы ничего не прилетело сверху». В замке немедленно загромыхал ключ. Вспыхнула, должно быть, заколдованная ручка. Дверь приотворили на длину цепочки, и в просвете появился Майкл. Выглядел он не просто кандидатом в умертвие, а готовеньким, свежим умертвием. Бледный, осунувшийся и со всклокоченными волосами. «Страдаешь?» — хмыкнула я. «И впрямь, Варлок!» — охнул он. «Впусти!» Стоун быстро снял цепочку и чуток расширил щель, предлагая мне втянуться бочком. Цыкнув, я заставила его открыть нормально, но только перешагнула через порог, как из соседней комнаты вылетел рыжеволосый, конопатый парень в помятой одежде. В прямом смысле слова, теряя на ходу домашние туфли, он бросился к нам. «Стоун, не запирайся! Просто дай мне переодеться!» «Нет!» — твердо отказал Майкл и захлопнул дверь буквально перед носом соседа. «Стоун! Я с вечера не могу попасть в комнату!» Рыжий начал ломиться в комнату. «Клянусь, я вообще не знаю ни одного некроманта!» Мысленно я восхитилась непоколебимой уверенностью Майкла, что вокруг него только охотники за головами, таскающие за пазухой по кирпичу. «Сосед тоже не внушает доверия», — фыркнула я, рассматривая перевернутое вверх дном мужское жилище. Казалось, что внутри произошло нашествие драконовых варваров. Белье на кроватях сбито комом, вещи разбросаны, из мусорного короба под заваленным письменным столом торчали бутылки. Бранч рассказал странную историю про тебя и некромантов. Я обернулась к нему. Говорит, ты решил податься в умертвие. Запомнил, кому себя завещал? Майк насупился, но проскрипел. В прошлый раз эти подонки уронили меня в могилу. Хотела пошутить, что, возможно, они уживили гнездышко будущему питомцу, но шутка показалась пугающе правдивой. «Раз ты все еще при пальцах, голове и памяти, то пойдем, Стоун». Я ободряюще похлопала его по плечу. Плечо оказалось хлипенькое. «Куда?» Майкл побледнел еще сильнее и чуток попятился. «В большой мир!» — хмыкнула я. «Покажешь, кто с тебя стряс согласие?» «Ты хочешь, чтобы я сам пошел к некромантам?» «Почему же сам?» — не поняла я. «Со мной. Сходила бы одна, быстрее бы вышла. Но только ты знаешь героев в лицо. Не бойся, на меня кирпичи не падают». «Да, но они падают на меня!» «Смелее, Стоун! Обещаю, что вернешься живым и здоровым!» Я вытащила из кармана маленькие часики и проверила время. «Про кофе можно забыть, но если повезет, еще на демонологию попадем. Двигаем!» «Прямо вот так?» Майкл развел руками. Я оглядела его несвежую одежду, домашние туфли и всклокоченные лохмы. «Ты, конечно, можешь надеть парадный костюм, если очень хочешь, но только быстренько». «В смысле, пойдем без всего?» «Предлагаешь прихватить им гостинцев?» «Я имею в виду безоружные». У меня вырвался смешок. «Стоун, ты магию на ночь отстегиваешь и в шкатулку прячешь? Ты же темный чародей! Знаешь, как говорил мой дедуля Варлок? Ведьмаки, не стесняйтесь колдовать!» «Отличный, по-моему, совет. Всегда следую». «Но...» — попытался воспротивиться он насильственному выходу в свет. «И ни разу не пожалела». В жизни не подумала бы, что придется толкать мотивационные речи Майклу Стоуну. На первом курсе я искренне считала, будто он страдает немотой, и также искренне удивилась, когда на следующий год выяснилось, что не страдает. Не поймите неправильно. Он никогда не подавал на занятиях голос, а вне учебных аудиторий мы не встречались, даже в столовой. Майкл действительно вдохновился, резко выдохнул и кивнул, полный мрачной решимости поставить обидчиков на место. Или хотя бы вернуть подписанное согласие. Я распахнула дверь. В коридоре с задумчивым видом стоял Бранч. Он собирался постучаться, даже поднял кулак, но, видимо, напрочь забыл хитрый шифр. За его спиной, словно на волнах, над полом качался дорожный сундук. Следом в очереди переминался с ноги на ногу встрепанный рыжий сосед. «Вы куда собрались?» — забеспокоился Бранч. «К некромантам!» — сцедил Стоун. «Прямо сейчас я с вами!» «Ну, теперь-то можно переодеться!» — взвыл сосед Майкла. Он рванул в комнату, заставив нас отпрянуть в разные стороны. «Дай сундук занести!» — возмутился Бранч, окончательно проникшись ролью камердинера при беглеце. Рыжий не стал спорить, просто впихнул бандуру и театрально хлопнул дверью. «Вперед, лучшие друзья!» — скомандовала я. Факультет некромантии обосновался в башне с острым шпилем, стоящей как будто в отдалении от основного учебного корпуса, но соединенной с ним галереей. Обычно народ не вламывался к поклонникам загробной жизни, по крайней мере, в трезвом уме и не наспор. Но если дела вынуждали и избежать визита не удавалось, то все заходили с улицы. Внутренним переходом по большей части пользовались магистры и мы сегодняшним погожим утречком. Ведь солнышко светило, листья с деревьев красиво опадали, но выскакивать без пальто на улицу и огибать массивные корпуса, чтобы подняться по парадной лестнице с горгульями, не возникало никакого желания. Приятели молча шли рядом со мной, всем своим видом демонстрируя смелость навести шороху у обидчиков. Но пока мы петляли по все еще тихим коридорам, рекреациям и лестницам, мужество у обоих чуток поубавилось. Особенно у Стоуна. Перед тяжелой высокой дверью с непритязательной табличкой с названием факультета и именем декана он вдруг оробел. «Нам нужен план», — тихо проговорил он, словно мы находились не в Деймроне, а в склепе первого ректора, и из уважения к ведьмаку, основавшему лучшую темную академию Семи Королевств, следовало сбавлять звук. «Не переживай, Стоун», — подбодрила я. — Не потеряемся. — План вторжения. — А чем тебе дверь-то не нравится? Тут не заперто. Я дернула на себя ручку, и дверь поддалась с неприятным скрипом. — Открыл и вторгайся на здоровье. — Только осторожно, там сразу ступеньки. Через порог приятели перешагивали с такими минами, словно не в соседнюю башню входили, а в адское чистилище. «И это все?» — не понял Бранч, оглядевшись вокруг. «А чего ты ждал?» — хмыкнула я. Интерьером обитель зла и тлена действительно мало чем отличалась от других корпусов Деймрона. Те же облицованные камнем стены, портреты магистров, питьевой фонтанчик. Разве что места меньше. Но некроманты немногочисленны. На 6 курсов вряд ли сотню наскребешь. Магический талант управлять умертвиями передавался или от отца к сыну, или его получали во время ритуала вызова в 13 лет. По-настоящему демонический дар, полностью меняющий сознание темного мага. Мрачный народ предпочитал шумным живым компанию безмолвных мертвых. Друг друга они тоже недолюбливали, но не так категорично, как окружающий мир. В принципе, по утрам я их понимала. Когда мимо нас прошли двое лысых парней в черном, Бранч и Стоун, сами того не замечая, уважительно подвинулись к стене. Слышала, что волосы некроманты сбривали ради безопасности. Не раз случалось, что у мертвия снимали с хозяев скальп. «Как мы их будем искать?» Майкл с подозрением смотрел вслед удаляющимся некромантам, словно пытался по затылкам опознать обидчиков. «А чего их искать?» — удивилась я. «Сейчас завтрак, все сидят в столовой». Или считаешь, что некроманты не едят? «У них есть столовая?» С детской непосредственностью спросил Бранч. «Нет, готовят еду на погребальном костре». Обеденный зал я нашла без проблем. На первом курсе помогала местным с бытовыми чарами, и в ответ они пригласили меня на ужин. В столовую башни. Такая специфическая благодарность по-некромански. Потом еще устроили экскурсию в мертвецкую, где в опечатанных магией клетках держали умертвий. Мы встали в открытых дверях и осмотрелись. Пахло овсяной кашей и кофе. Мрачные лысые парни разной степени татуированности также мрачно завтракали. Гремела посуда, звенели столовые приборы. «Эй, маги, потерялись?» — громко спросил один из некромантов за ближайшим столом. Бранч выпятил грудь. Стоун попятился. «Поесть пришли. В нашей столовой каша закончилась», — соврала я и толкнула Стоуна локтем. «Майкл, кто из них метит тебе в хозяева?» «Да они все на одно лицо!» — прошипел он, потирая ушибленное место. Но вдруг охнул. «Вон тот с татуировкой!» В этом обеденном зале татуировок не было только у нас. В смысле, у меня точно, как у приятелей, не знаю. «Какой из них?» Я изогнула брови. «С живым рисунком на голове!» За угловым столом закладывался завтраком знакомый квартет копателей-вандалов. Я вспомнила их имена по портретным карточкам, висевшим рядом с моей на доске позора. Очкарика звали Сомерсет, типа с живой татуировкой на макушке Лайонел, а двух оставшихся... Нет, эту парочку не запомнила. Внезапно мы встретились с Лайонелом глазами. Он нахально ухмыльнулся, видимо, догадавшись, что наша компания возникла в дверях не ради экскурсии по заповедным местам. «Бранч, Стоун, позавтракаем?» — спросила я и двинулась к стойке раздачи. «Здесь?» — не поняли те. «А какая разница?» — обернулась я к ошарашенным приятелям. «Некроманты по утрам тоже пьют кофе». «Не то слово «пьют», поглощают. Просто упиваются им по утрам, если брать во внимание, что у замковых духов осталась только забеленная бурда, которую кофе называет только Закари Торстен. Пришлось взять несладкого чая. Бормотуха оказалась такой нечеловеческой крепости, что поверхность моментально покрылась плотной темной пленкой. В общем, провидение всеми силами подталкивало меня творить добро под истинно чародейское настроение. «Варлок, а ты что здесь делаешь?» — встрепенулся очкарик, когда мы остановились возле их стола. «Позавтракать хотим и поговорить». «Привел парламентеров, должник!» — издевательски протянул задира Лайонел, заставив Стоуна содрогнуться. «Смотрю, ты живой и здоровый!» «Твоими молитвами!» — вставила я. «Я не молюсь!» «А надо бы!» — пробормотала я и с непроницаемым видом подвинула его под нос своим. «Вообще-то, у меня стояли только кружка с чаем и горшок неопознанной еды. Просто взяла первый попавшийся, не проверив, что кухонные духи на завтрак послали». Мы расселись. Некоторое время над столом висело странное молчание. Бранч настырно размешивал в плошке горячее. Майкл прятал дрожащие руки под столом, не пытаясь притронуться к еде. Я приоткрыла крышку на горшочке, обнаружила густую манку и мысленно выругалась. Хорошо же утро начиналось. «Ребят, какой день, гадаю? Вы зачем выкопали ректора?» Я оглядела противников фальшиво заинтересованным взглядом и сунула в рот ложку манной каши. «Лайонел, его потомок!» — охотно пояснил очкарик. «Решил лично познакомиться с родственником?» — со смешком уточнила я. «У них в клане ходила легенда. Говорили, ректор был настолько силен, что его тело не тронул тлен. По закону, потомки имеют право его поднять и пробудить». «Заткнись, Сет!» — рыкнул на него Лайонел. Татуировка заметалась по лбу, перетекла на бровь, а потом залила глаза. Он снова начал поразительно походить на кота-пирата из башни Варлок. Сомерсет честно прикусил язык и выдержал в молчании целых 10 секунд, Но было видно, что парня распирает рассказать нелепую историю, как предводитель братства, фигурально выражаясь, уселся в затопленную могилку. Да просто провалился в нее по густые брови и едва не захлебнулся. «Легенды врут?» — мило улыбнулась я. «Ректора предали огню!» — выпалил он и выдохнул от облегчения. «В могиле лежала погребальная урна!» «Какой он предусмотрительный!» Я бросила на Лайонела ехидный взгляд и рисковато проговорила. «Поэтому ты закошмарил моего друга и выбил из него согласие на посмертие. Очень собственное умертвие хочется, потомок четвертого ректора!» Повисла острая пауза. Люди всегда теряются от обезоруживающей честности. «Эй, ведьмак! Разве тебя кто-то принуждал подписывать согласие?» С нахальным видом осклабился Лайонел. «Он дал его добровольно!» Стоун шумно сглотнул, напрягшись всем телом, и сжал под столом кулаки. «А теперь, мой друг, передумал», — произнесла я и вкрадчиво добавила. «Верни». «Или что?» «Сейчас же». Улыбка некроманта стала паскуднее. Он перегнулся через стол и тихо спросил. «Ты хочешь что-то предложить взамен?» «С ума сойти! Я искренне полагала, что даже в башне некромантов не осталось отшибленных на голову смельчаков, готовых со мной тягаться. Или этот ректорский потомок пришел в академию уже после того, как мы с Торстеном перешли в стадию холодной войны. Хочешь заключить сделку с темной магией, некромант?» Мягким голосом уточнила я, и, не разрывая зрительного контакта, тоже придвинулась к нему чуток поближе. «Я не заключаю сделки с ведьмами. Ты готова дать мне разрешение на посмертие вместо друга?» Все за столом обалдели. Повисшее молчание особенно остро ощущалось на фоне гудящего зала. Внутри медленно закручивалась воронка ярости. Я честно пыталась попросить по-хорошему. Он начал первый, все видели. Хотелось немедленно приложить ладонь к макушке, покрытой темной жесткой щетиной, и с помощью чар объяснить, как сильно этот товарищ меня бесит. Но я же, право слова, не некромант, чтобы начинать задорную склоку при свидетелях. Отодвинувшись от шантажиста, я легкомысленно пожала плечами. «Да легко!» Бранч поперхнулся на вздохе. У Стоуна натуральным образом отпала челюсть. Не глядя, я пальцем вернула ему челюсть на место. Некроманты, прямо сказать, тоже выглядели сильно удивленными. «Но сначала хочу посмотреть, что меня ждет после посмертия», — потребовала я. «Покажите, парни, хоть как выглядят умертвия. А то ведь не знаешь, когда на голову прилетит кирпич». «В мертвецкой плохо пахнет, подруга», — со смешком заявил один из побратимов. «У меня насморк», — отозвалась я и, поднявшись со скамьи, отдернула от утюженной чистый пиджак. Скорее всего, после возвращения из башни некромантов придется снова отдавать в стирку. Квартет переглянулся и начал подниматься. Бранч тоже завозился. «Адам, останьтесь с Майком в столовой», — попросила я. Не хватало еще, чтобы мешался под ногами. Вдруг светлой магией зацепит. Потом начнет жаловаться и требовать взять за себя ответственность. Я знаю себя, взбешусь и еще немного отсыплю добра. Здоровяк настырно оторвал зад от лавки. «Нет уж, варлок, Одну с этими маньяками я тебя не отпущу. Останься. Пришлось надавить ладонью ему на плечо и припечатать магическим разрядом, чтобы проникся просьбой. Он не только проникся, но и скривился. А с другой стороны, посторожу Стоуна. Ты настоящий друг, Бранч. Очень больно. Я сочувственно поморщилась, когда он промычал нечто неразборчивое, и окликнула очкарика. «Сомерсет, посиди с моими друзьями, чтобы им скучно не было». Тот недоуменно переглянулся с побратимами. «Почему я?» «Ты мне нравишься. И очки у тебя забавные». Мы встретились глазами. Сомерсет слегка поменялся в лице, догадавшись, что чародейка Марта Варлок готова сеять светлую благодать. Много и со вкусом. Даже пальцы зудят. «Слушай, Лай, просто отдай ей согласие!» Пробормотал он, дернув вожака некромантской стаи за рукав. «Ага!» — хмыкнул тот. «Только устрою девушке экскурсию!» Смотреть в башни некромантов было особенно не на что. Из примечательного здесь хранились только новодельный портрет Дармадора Торстена и старый одержимый скелет. Дармадор являлся известным в прошлом некромантом, который по щелчку пальцев воскрешал мертвецов. Но сначала закапывал людей живьем. Я обожала эту историю и во время склок не забывала напоминать Закари об особенностях родословной. Скелет же был незамысловато одержим темной сущностью и усыплен скрепляющей печатью. В этом году парочка непуганных удальцов с факультета темных искусств пробудили его наспор. Говорят, битва выдалась славная. Оба парня остались покусаны, скелет лишился пальца. Повезло, что не наоборот. Скандал на два факультета гремел еще седмицу. В отличие от моих однокурсников, тайком проникающих в подземелье через вход в склепе первого ректора, мы спустились по винтовой лестнице с высокими перилами. Без дела в мертвецкую соваться не позволяли. На двери даже не было ручки, а в центре темнели три ряда выжженных крупных точек. Но некроманты всегда жили по принципу: конечно, нельзя, но если очень хочется, то можно. Видимо, поэтому Стоуну на голову едва не прилетел кирпич. Лайонел воровато проверил пустой холодный коридор подземелья, проворно достал из чехла на поясе ритуальный кинжал и быстрым росчерком соединил несколько точек меток. В полумраке хищно вспыхнула сложная фигура. Тяжелая замковая дверь приоткрылась глухим стуком, словно ее толкнули изнутри. «Добро пожаловать!» — с улыбкой галантного маньяка пригласил он. Я перешагнула через порог. В нос ударил специфический запах. От движения на низком потолке вспыхнули лампы, и просторное помещение залил бледный свет. Побратимы проникли в мертвецкую следом. Но у мертвия в клетках, а их было не меньше десятка, никак не отреагировали на вторжение. Магические печати, наложенные на загоны, погружали монстров в состояние глубокого покоя и постоянного смотрителя к ним не приставляли. Было незачем. Дверь закрылась. Мы остались вчетвером, без свидетелей. Попались ребята. «Любуйся!» — с сарказмом в голосе предложил Лайонел. «Почему здесь только самцы?» — спросила я, словно действительно ничего не знала о воскрешенных. «В Дэмроне считают неэтичным заводить самок!» — ухмыльнулся он. Мечтаю избавиться от этого идиотского заблуждения. Ты у нас, выходит, прогрессивных взглядов, фыркнула я и с фальшиво заинтересованным видом встала напротив одной из клеток. У мертвия в ней оставалось неподвижным и словно окаменелым. Безвольно свисали лапы руки, белесые мертвые глаза таращились в пустоту. На лбу было выжжено клеймо, означающее, что мертвец поднят по согласию на посмертие и принадлежит Академии. Вам рассказывали, сколько существует светлых печатей, чтобы усыпить мертвого? Мягким вкрадчивым голосом произнесла я и повернулась к парням, попутно прикидывая, на какое расстояние они разошлись. 10. Но только одна превращает воскрешенного в тлен. Ее называют милосердной смертью. «Учишь теорию чародейства?» — ухмыльнулся Лайонел и переглянулся с друзьями. Они потешались над ситуацией, а во мне зрел азарт. На кончиках пальцев начинала потрескивать светлая магия. С практикой тоже знакомо неплохо. Спрятав руки за спину, я начала к ним приближаться и незаметно плести чары. Изящные, тонкие, способные обездвижить, но не принести реальный вред. Первые годы светлых обучают защите, потом показывают, как нападать. А знаешь, чему сначала учат по-настоящему сильных чародеев? Сдерживаться. Всегда, везде и со всеми. Но когда постоянно сдерживаешься, все вокруг начинает так страшно бесить. Нас разделило расстояние не больше шага. Лайонел пропустил мимо ушей все непрозрачные намеки и не сделал ни одной попытки отодвинуться. «Просто отдай согласие по-хорошему, потомок четвертого ректора», — тихо произнесла я, не сводя тяжелого взгляда с его лица. «У тебя еще есть шанс выйти отсюда на своих двоих». «Ты смелая, да?» «Ладно. Кто не спрятался, я не виновата». «Как хочешь». Я впечатала чары ему в солнечное сплетение. Брызнула вспышка. Болезненно сморщившись, Лайонел застонал и упал на одно колено. В глазах все еще светилось непонимание, что из нас двоих попал в неприятности именно он. Побратимы опешили от неожиданности и замешкались. Секунды позже невидимая глазу сеть сковала одного в нелепой позе, когда он безуспешно пытался совладать с ножнами и вытащить ритуальный кинжал. Без этого артефакта некроманты колдовали паршиво. Третий оказался проворнее и энергичнее. Он-то кинжал выхватил и уже махнул им в воздухе. В мою сторону полетело заклятие. Удар перехватить не успела, только отклониться. Магия прошла по касательной, задев щеку, и врезалась в клетку с умертвием. От мощного удара содрогнулись прутья. «Опусти кинжал!» — велела я некроманту. «Да кто бы меня послушал?» Они вообще не слышали добрых советов. Второе заклятие отразилось от защитных чар и в мгновение ока вернулось к хозяину. Кинжал со звоном отлетел на пол. Черная паутина спеленала парня по рукам и ногам, затянула голову. Превратившись в монструозную куколку шелкопряда, он с грохотом ухнул лицом в пол и болезненно застонал от удара. «Какое необычное заклятие!» — искренне восхитилась я. «Научишь потом?» Из-под паутины донеслось неразборчивое ругательство. Похоже, меня послали в запутанные коридоры академического подземелья. Драка закончилась быстрее, чем началась. Внутри гудела светлая магия, требуя расправы. Но Лайонел застыл, рухнув на одно колено. Второй противник окаменел, вцепившись в кинжал. Третий окуклился, не рассчитав собственные силы. А у меня сильно горело, задетое заклятием щека. Я приблизилась к обездвиженному Лайонеллу и, присев на корточки, спросила. «В каком кармане, говоришь, согласие?» Он выпучил глаза и яростно замычал. Видимо, тоже посылал меня в запутанные коридоры подземелья. «А, ты же не говоришь!» — пробормотала я и шлепнула парня по губам, вернув им подвижность. «Ты кто, демон дери, такая?» — рявкнул он хриплым голосом. «Потомок четвертого ректора. Смотрю на тебя и не пойму. Ты наивный оптимист или отчаянный глупец?» — покачала я головой. «Действительно считал, что старшая дочь Ковина Варлоков позволит кому-то превратить себя в умертвие? Да Верховный мне шею свернет, потом возродит и снова упокоит!» «Ты, светлая в Деймроне!» «Добро пожаловать в неизведанный мир чудесных открытий!» Вздохнула я и кивнула. «Согласие во внутреннем кармане?» «Оно не здесь!» «Ой, да брось заливать!» Я поморщилась. «Вы, некроманты, всегда таскаете такие вещи с собой». Без стеснения я сунула руку во внутренний карман его кожаной куртки. В нем оказалось пусто. «Действительно не здесь», — резюмировала я. «Ты об этом пожалеешь», — прошипел некромант. «Это вряд ли. Но если ты хочешь, чтобы вся Академия узнала, как вас скрутила девчонка, кто я такая, чтобы тебя отговаривать?» — проговорила я, проверяя другой карман куртки. Но внутри обнаружилась дырка и никакой смятой бумаженции. «Только не говори, что согласие лежит в кармане брюк!» Лайонел поджал губы. На мгновение, прикрыв глаза, я выпрямилась и обошла его со спины. Сложенная в четверо бумажка была аккуратно заправлена в задний карман и с любопытством высовывала уголок. Двумя пальцами я вытащила листик, аккуратно расправила и обнаружила шпаргалку по вызову какого-то древнего духа, с криво нарисованной чернилами ведьмовской звездой. «Святые демоны!» — пробормотала я и спросила. «Дай направление. В правом или в левом кармане? Не заставляй меня проверять оба». «В левом!» — зло сцедил Лайонел. «А сразу нельзя было признаться?» — буркнула я и уверила. «Помни, что мне так же неприятно, как тебе». Сморщившись, я вытащила из его переднего кармана измятую бумажку. На криво вырванной из лекционного блокнота страничке неразборчивым почерком было написано «Согласие на посмертие». Стояла подпись Стоуна и бурый кровавый отпечаток большого пальца. «Благодарю». Листик отправился теперь в карман моего форменного пиджака. «Убери чары!» — проскрипел он. «Через полчаса сами растают. У вас двоих точно, а через сколько освободится он?» Я бросила взгляд на завернутого в магическую паутину третьего побратима. «Если честно, понятия не имею. Хорошего дня, парни!» В тишине по-звериному зарычали. В большом недоумении я обернулась к клетке. Заклятие некроманта, попавшее в прутья, похоже, сорвало печати, и монстры очнулись. В следующее мгновение скорежащим скрипом раскрылась решетчатая дверь. Преграды между ними и умертвиями не осталось. Первым порывом было закрыть клетку чарами. Я даже вскинула руки, и именно этот неосторожный жест заставил воскрешенного, стоящего перед свободным проходом, рвануть вперед. Лайонел, как единственный из некромантов, способный сейчас выразить мысль не только страшным взглядом, выругался. Немедленно замерев, я изобразила неподвижную статую с поднятыми руками. В общем, одежная вешалка, а не статуя. Но монстр встал, как вкопанный, и принюхался. Ноздри раздувались, белесые глаза буравили точку где-то у меня между бровей. Опечатаешь его, и что? В клетке сидели, в смысле стояли, еще 4 очень голодных самца. От любого резкого движения они рванут в зал и нападут. А у нас тут 3 человека в полной неподвижности, не способные защищаться. Да у мертвия мне спасибо скажут и еще попросят. С нечеловеческой скоростью плести печати умели разве что профессиональные ловцы. Но даже они никогда не совались в гнезда к монстрам поодиночке. Парни, я сейчас вас освобожу. Вы его усыпляете, а я захлопну клетку. Не спуская с чудовища напряженного взгляда, предложила план, в котором студентка с последним предупреждением от декана не портила академическую собственность. И ведь рабочая была схема. Я немедленно перешла к ее воплощению и едва заметно пошевелила пальцами, заставляя светлые чары растаять. Мы бы справились, но темное заклятие, спеленавшее третьего побратима, оказалось недолговечным и лопнуло само собой. В тишине раздался глухой хлопок. Умертвие кинулось в мою сторону. Рефлекторно, как когда-то учили в башне Варлок, я выбросила печать. Брызнула ослепительная вспышка. Обездвиженный монстр с грохотом опрокинулся на спину. От прожженной на грудной клетке рубахи потек сероватый дымок. Через звон в ушах пробились лязг закрытой клетки и отчаянное ругательство. Второе умертвие успело выскочить из загона и сбить Лайонела с ног. Потомок 4-го ректора прикрывался согнутой рукой. С рычанием монстр зубами рвал рука в кожаной куртке, пытаясь добраться до живой плоти. К счастью, какими бы недоумками троица ни была, учили их на совесть. Один из побратимов подоспел на помощь и твердой рукой всадил клинок в плечо умертвия. Прозвучали слова заклятия. По грубой ткани рубахи, надетой на воскрешенного, стремительно расползлись черные тонкие струйки магии. Монстр обмяк с вырванным куском куртки в пасти и распластался на Лайонеле, как на матраце. «Проклятие!» — рыкнул тот, предпринимая отчаянные попытки выползти из-под неподвижного тела. Остальные чудовища тянули через прутья лапы, стараясь уцепить корм хотя бы когтями. И жрать! Жрать, пока не насытятся! Жутковатое зрелище, если честно. Когда подпевалы стаскивали обездвиженное умертвие, придавившее лидера их квартета, стремительно раскрылась входная дверь. В мертвецкую ворвался незнакомый мне магистр в длинном кожаном плаще. высокий, выбритый, как все некроманты, и очень-очень злой. Казалось, от него в разные стороны разлетались клоки темной магии. «Какого демона тут происходит?» Во всю силу легких рявкнул он хриплым голосом. В ответ из запертой клетки зарычали умертвия. Мы подать голос не посмели. «Спать!» В загоне все стихло. Кажется, он вернул монстров в состояние глубокого покоя одним движением брови. Заодно и нас. Видимо, этого магистра на факультете некромантии боялись и уважали. Парни практически вошли в транс, как мыши перед удавом. «Вы что же, паршивцы!» — сцедил он, окатив их тяжелым взором. «Затащили сюда девчонку и начали ее травить?» «Меня? Ее?» — в три голоса возмутились обалдевшие парни. «Магистр Вейвольд! Она светлая! И мертвяка опечатала!» Недолго думая, я прикрыла лицо ладонями. Следовало пустить горькую слезу. Но в детстве меня забыли научить плакать. Даже в такие моменты, когда действительно стоило возрыдать, я не могла выдавить из себя ни слезинки. Только бесилась и мечтала сеять светлую благодать. Пришлось просто громко всхлипнуть. Пусть артистичностью я никогда не страдала, получилось жалобно и очень испуганно. «Студентка, с какого ты факультета?» «Темных искусств». Я отняла ладони от лица и с убитым видом доверчиво посмотрела на магистра. Судя по тому, как у него поползли на лоб густые брови, горящая после заклятия щека выглядела печально. Можно было не изображать всхлипы. «Они потребовали, чтобы я им дала согласие на посмертие», заложила бывших подельников по упокоению академической собственности. «Сначала закошмарили моего друга, а теперь меня». «Да вы рехнулись, подлецы! Этому я вас учил!» Замечательным басовитым раскатом рыкнул он. И тут же мягонько прогудел, по-мужски грубовато сжав мне плечо. «Как тебя зовут, Ромашка?» «Марта Варлок, господин магистр», — представилась ему. «У мертвия вырвались из клетки, я была вынуждена защищаться». И ведь ни слова не соврала.